Глава первая. Кто самый смелый? Это Торрен. С сегодняшнего дня он будет учиться с вами, представила учительница классу нового ученика. Торрен, поздороваешься с ребятами? Множество любопытных глаз уставилось на Торрена. Промямлил он. Он так нервничал, что позже даже не мог вспомнить, что сказал. На перемене к нему подошел один из учеников. Звали его Кёнман. «Тебя Торрен зовут, да?» — спросил он. «Хочешь, расскажу тебе школьную легенду?» И, не дожидаясь моего согласия, начал. «Если в 12 часов ночи пробежать 12 кругов на стадионе, а затем коснуться лица статуи рядом с лестницей, она ухмыльнется. Жуть!» «Эй, ты что такое говоришь? Страшно же!» — возмутилась девочка по имени Хэри. «Да что тут страшного?» Удивился Кёнман и, обращаясь к Торрену, спросил. «Торрен, а тебе как? Давай сегодня ночью проверим». Уф, как Торрену стало не по себе. «Кёнман, ты веришь в такие сказки?» Вмешался в разговор другой ученик, Чхану. «И как войти в школу в 12 часов ночи?» «А ты, Чхану, всегда говоришь, что это история сказка», усмехнулся Кёнман. «Похоже, как всегда струсил». «Да с чего вдруг я трус?» — возмутился Чхану, сжимая кулаки. «Говорят, даже спишь с включенным светом, потому что боишься», — парировал Кёнман. Почему Кёнман считает Чхану трусом и дразнит его, Торрену рассказал Инсу, который вместе с другими ребятами наблюдал за ссорой. «Однажды мы пошли в парк развлечений. Чхану вошел в дом с привидениями, но тут же выскочил обратно в слезах». «Да не плакал я!» «Просто мне вдруг стало плохо, и я вышел!» — возмущался Чхану. Но Хэри, одна из учениц, хихикала, а Кёнман не унимался. «Ха-ха! Ну да, ну да! Только бежал как-то быстро!» Торрен очень хорошо понимал Чхану. Ведь он и сам выскочил из дома с привидениями во время похода в 5 классе. Чхану прикусил губу, а затем крикнул. «Ладно! Давайте устроим тест на смелость!» «Чтобы понять, кто из нас правда трус. После уроков, когда стемнеет, собираемся за железной дорогой. Тот, кто не придет, и есть настоящий трус». Если выйти через задние ворота школы и пройти через железнодорожные пути, можно увидеть район, который сносят для строительства нового жилого комплекса. Это место напоминает настоящие руины, где посреди огромного пустыря возвышается всего несколько оставшихся зданий, поэтому даже днем там довольно безлюдно. «Ха-ха! Строишь из себя смельчака? Думаешь, кто-то испугается?» «А ты для начала приди!» — резко ответил Чхану, услышав, что Кёнман продолжает его дразнить. «Торрен, и ты тоже!» «А я-то почему?» — опешил тот. «Так ведь из-за тебя все началось! Струсил тоже!» — выпалил Чхану. «Ничего подобного!» — замешкался Торрен. «Я приду!» «Звучит весело!» — воскликнула Мион, подружка Хэри. Они вместе наблюдали за всем происходившим. «Хэри! Тенгу! Пойдем тоже! Посмотрите на мою победу!» «Хорошо!» — откликнулась Хэри. «Но я буду только наблюдать. Тенгу, ты ведь с нами?» Хэри задала этот вопрос, повернувшись к сидящему рядом мальчику. Одноклассник, которого звали Тенгу, оказался маленьким и выглядел как-то рассеянно. «Может быть, от того, что он читал с приоткрытым ртом?» Тенгу перевернул страницу и машинально ответил. «Угу. Вот и славно. Так ты сможешь быстрее подружиться с ребятами, Торрен». Конечно, Хэри ничего плохого не имела в виду, но на душе у Торрена стало только тяжелее. Он только-только пришел в новую школу, а его уже заставляют проходить ненавистный тест на смелость. Какая ирония судьбы. По дороге из школы ребята обсуждали предстоящее испытание. «Слушайте, а это не опасно? Нам обязательно туда идти?» Пытаясь скрыть нарастающее волнение, спросил Торрен. Мион уверенно заявила. «Все в порядке. Везде, кроме зоны сноса, светло. И даже полиция есть». «Глупости! Зачем вообще нужен тест на смелость?» спросил Тенгу. «А мне кажется, будет весело», отозвалась Мион. «Мог бы раньше сказать, что не хочешь идти?» «Я так зачитался, что не слышал, о чем вы говорили», объяснил Тенгу, чем вызвал смех Хэри. Удивлению Торрена не было предела. «Пообещал, хотя даже толком не слушал. Какая беспечность!» — подумал он про себя. «Тебя Торрен зовут, верно?» Неожиданно обратился к Торрену Тенгу. «Не бойся. Это такая ерунда, а ты уже испугался». «Нет, кто вообще такого боится?» — возмутился Торрен. «Думаю, ты», — спокойно сказал Тенгу. «Да нет же! Почему ты так считаешь?» Торрен пытался всячески возражать, но Тенгу только усмехнулся и сказал. «Ты все время вытираешь вспотевшие ладони о штаны, хотя на улице не жарко. В курсе, что только ты так делаешь, а еще дышишь тяжело. Это потому, что из-за страха активировалась симпатическая нервная система». «Что? Какая система?» Торрен впервые слышал это выражение. Мион с улыбкой сказала. «У детектива Тенгу глаз алмаз. Торрен, ты правда напуган?» «Сказал же, что нет. Я в первый раз в этом районе, вот и волнуюсь немного. Но почему ты назвала его детективом Тенгу?» Попытался сменить тему Торрен. Он раскрыл несколько странных происшествий в школе и в окрестностях. Его дедуктивные способности поразительные. Поэтому все ребята зовут его детективом Тенгу. Казалось бы, он всего лишь маленький мальчик, который любит книги. Но оказывается, у него есть и другие способности. Торрен снова взглянул на Тенгу. Тот шел, сунув обе руки в карманы и вертя головой. Когда они подошли к месту, то увидели Чхану в компании двух незнакомых ребят. «Кто это с тобой?» — поинтересовалась Хэри. «Мой старший брат и его друг», — ответил Чхану. «Попросил, чтобы он передал маме, что я приду домой чуть позже». Вскоре перед железной дорогой собралось 7 человек. Торрен, Чхану, Кёнман, Инсу, Хэри, Мион и Тенгу. Сначала они оживленно шутили, но стоило им перейти через пути и ступить в зону стройки, как все замолчали. Солнце садилось, так что вокруг становилось темно. Казалось, если бы не полная луна, висящая в небе на западе, они не могли бы разглядеть даже лица друг друга. Темные, совсем без света здания возвышались среди пустыря, словно город-призрак. «Это здание подойдет, и слишком далеко идти не нужно!» — воскликнул Чхану, указывая на одно из заброшенных зданий. «Я придумал правило. Каждый поднимется туда с фонариком. Нужно просто зайти в офис 404 и из окна осветить остальных ребят. Тот, кто сделает это и спустится, проходит тест на смелость». Мион засомневалась. «Но почему именно офис 404?» «Потому что цифра 4 означает смерть. Идеально подходит этому тесту». Жутковатым голосом протянул Чхану. Первым войти в здание решился Кёнман. «Возьми телефон, чтобы позвонить, если что-то случится», — посоветовала ему Хэри. «Не нужно, что за выдумки?» — парировал Кёнман. «Просто ерунда». Прошло несколько томительных минут, и тут раздался вопль. «О-о-о!» — послышался топот, и Кёнман с воплем «Призрак!» выскочил из двери. Торрен весь покрылся холодным потом. «Призрак? Правда?» «Не знаю, но что-то там точно было. Как только я открыл дверь, тут же услышал грохот!» На ходу бросил Кёнман. «Ха! Сбежал от одного звука? Кёнман, так это ты самый настоящий трус!» С усмешкой сказала Мион. «Должно быть, дверь обо что-то ударилась, когда ты ее открыл. Теперь я пойду!» Послышался скрип, и Мион исчезла за дверью. Бесстрашная Мион легкими шагами пошла вверх по лестнице. Но через некоторое время выбежала с таким же бледным лицом, какое было только что у Кёнмана. «В офисе 404 что-то есть, да? Как думаешь, призрак?» — спросил Кёнман, который еще не оправился от испуга. «Не знаю, призрак ли это. Я услышала громкий стук и закричала кошка», — все еще дрожа от страха, сказала Мион. «Терпеть не могу мяуканье!» «А?» — протянул Кёнман. «Если подумать, я тоже вроде бы слышал кошку, и звук был очень неприятным». Тут в их разговор вмешался Тенгу. «Мион, ты видела кошку или только слышала?» «Только слышала мяуканье», — подтвердила она. Вперед вышел Чхану и с усмешкой заявил. «Вы оба не справились. Следующим пойду я». Хэри даже попыталась остановить Чхану. «Эй, а что, если там правда призрак? Давай лучше уйдем!» Но Чхана уже было не остановить. «Наверняка это просто уличная кошка ходит и роняет вещи. Сами испугались такой ерунды, а меня трусом называете?» С этими словами Чхану скрылся за дверью здания. Прошло несколько минут, и в одном из окон ребята увидели свет фонарика. «О, похоже, у Чхану все получилось!» — воскликнула Хэри. «Ух ты, Ли Чхану, а ты не промах!» — восхитился Инсу. А Тенгу задумчиво произнес: странно это». «Что странного?» — спросил Торен, но Тенгу так погрузился в свои мысли, что ничего не ответил. Фонарик, который только что осветил ребят, вскоре погас. Через некоторое время из здания с торжественным видом вышел Чхану. «Ну, теперь-то вы поняли, кто на самом деле смелый!» «Все прошло нормально? А как же призрак или кошка?» — недоверчиво спросил Кёнман. «Говорю же, просто бездомная кошка зашла внутрь и мяукала. Я даже внимания на это не обратил». «Чхану, ты потрясающий!» Хэри была явно впечатлена. Чхану, не в силах скрыть гордость, заговорил еще громче. «Ну, может, кто-то еще хочет попробовать?» Никто не вызвался. Кёнман, конечно, был рассержен из-за поражения, но молчал. И тут вдруг произошло нечто неожиданное. Вперед шагнул Тенгу. «Я разок схожу!» Все ребята не на шутку удивились. Ведь именно Тенгу ворчал, что тест на смелость — это глупость. К тому же он был невысокий, а его глаза — большими и круглыми. Поэтому любой, кто его видел, сказал бы, что он кажется пугливым. «Не надо, Тенгу!» — попыталась остановить его Мион. «Внутри очень темно и намного страшнее, чем кажется!» Но тот решительно шагнул вперед. «Нет, я пойду. Хочу кое-что проверить». Все ждали с замиранием сердца, что же будет дальше. Через некоторое время в окне вспыхнул свет фонаря, и все облегченно вздохнули. Но в ту же минуту свет в окне начал дрожать и метаться в разные стороны. Ребята замерли в нерешительности. «Что же делать? Он вошел, но, похоже, испугался», — выдохнула Хэри. «Луч фонарика дрожит. Наверное, трясутся руки». «Как же быть?» В нерешительности протянул Инсу. «Может, подняться всем вместе?» И в эту минуту что-то темное и жутковато-лохматое с завыванием «Кя-оу!» выпрыгнуло из двери здания. Все стопотом бросились в рассыпную. И вдруг позади раздался знакомый голос Тенгу. «Это я, ребята! Я!» Все остановились, с трудом переводя дух. «Тенгу, это точно ты?» спросила Хэри. «Так напугал!» «Простите!» — откликнулся тот. «А это, оказывается, весело!» Ребята с облегчением похлопали Тенгу по спине. Все, кроме Торена. Тот застыл широко распахнутыми глазами. Он совершенно точно видел, что на голове Тенгу что-то появилось, и он понял, что это был росток. Двудольный побег с двумя листиками, направленными в разные стороны. «Почему на голове Тенгу выросло это?» «Тенгу, у тебя на голове...» — нерешительно начал Торен. «Торен, тебе до сих пор страшно?» — начал подразнивать его Кёнман. «Тенгу ведь просто пошутил, а ты трусишка!» Росток на голове Тенгу странно блестел в лунном свете. Торен опустил взгляд и посмотрел на тени ребят под ногами, но над тенью Тенгу ничего не было. Тогда что это был за росток, который он видел? Торену показалось, что его сердце ухнуло вниз. «Разве вы не видите? На голове Тенгу...» Торен указал на макушку мальчика. Он не мог толком говорить. «На голове выросла эта штука. Вы ее не видите? Тени ее нет. Она только на голове». «Что? Хочешь сказать, у Тенгу на макушке выросли рога?» Сказал Чхану, хихикая. «Не рога, а росток! С двумя листиками!» Не выдержав, закричал Торен. Все покатились со смеху. «Да-да, Тенгу ведь уже в 6-м классе. Было бы неплохо вырасти у него рога», продолжил потешаться Инсу. «Стал бы повыше! Какая жалость, что это росток!» «Торен, хватит уже шутить!» взмолилась Хэри. «Мне страшно!» Амион похвалила. «Торрен, отлично играешь! Можешь стать актером!» Торрен настаивал. «Вы правда ничего не видите?» Но Хэри остановила его воплем. «Говорю же, хватит! Ах!» И тут Тенгу непринужденно сказал ребятам. «Хватит шуток! Сейчас я объявлю результаты теста на смелость!» «Что ты там собрался объявлять? Справился я один!» Заносчиво сказал Чхану. На это Мион только развела руками. «Хорошо, в этот раз признаю. Только Чхану справился. Он самый храбрый». Тенгу улыбнулся и замотал головой. «А вот и нет». «Как это нет?» «А, Тенгу, ты ведь тоже ходил туда?» «Хорошо, тогда и ты тоже справился», сказал Чхану, кивая головой. «Тоже нет. Этот тест на смелость не прошел никто». «Что ты хочешь сказать? Все же видели, что Чхану справился, разве нет?» Озадаченно спросил Кёнман. «Точно! Так и есть!» Запнулся Чхану, как будто смущаясь. «Правда ли это так? Это ведь не ты включил фонарик, а Чхану?» «Что?» Все ребята вздрогнули от удивления. Даже Торрен был так изумлен, что на мгновение забыл, что боится Тенгу. В этот момент росток на его голове дернулся, словно подмигивая ему. «Решение — дело. Вы наверняка замечали. Ночью, когда смотришь через стеклянное окно в комнате с включенным светом, то не можешь ясно увидеть ничего снаружи. Зато сам отражаешься в нем, как в зеркале. И наоборот, когда выглядываешь из своей комнаты днем, видишь только пейзаж за окном, но не себя. Почему же это происходит? Свойство стекла — пропускать и отражать свет. Днем свет, который попадает снаружи, сильнее отраженного, поэтому ты не видишь свое отражение в стекле. Но в ночной темноте свет внутри помещения отражается от него, поэтому ты начинаешь видеть в нем внутреннее пространство комнаты. Как только Чхану вошел в офис 404, он включил фонарик у окна и осветил нас, стоящих снаружи. Если включить свет в помещении ночью, он отражается от стекла, и увидеть что-то в темноте снаружи нелегко. Поэтому он не мог сразу узнать, где мы находимся. Поэтому я не смог сразу же осветить место, где вы стояли, а двигал им туда-сюда. Так что человеком, который осветил нас фонариком, был не Чхану, а тот, кто заранее вычислил, где мы находимся. К тому же свет фонарика Чхану внезапно появился сразу у окна, а не следовал от двери. И тут же погас, как только осветил нас. Когда он шел обратно, ему должен был понадобиться фонарик. Почему он его выключил? Другими словами, Чхану не входил в офис 404. Ему кто-то помог. Что-то я не вижу ребят, которые были с Чхану раньше. Они пошли домой? Чхану не прошел тест и не может называться самым смелым. Научный доклад Торрена. Пропускает или отражает свет? Когда свет, идущий по прямой, встречается с предметом, он может проходить через него или отражаться. Свет проходит через предмет, значит, что предмет его пропускает. Отталкивается от предмета, значит, что предмет его отражает. Часть света, которая падает на предмет, поглощается, а часть отражается. Отраженный свет попадает в наши глаза и позволяет нам видеть предметы. Если бы предметы поглощали весь свет, наши глаза не могли бы их видеть. Таким образом, мы можем видеть предметы, потому что свет отражается от них и попадает в наши глаза. Тени тоже появляются, потому что свет отражается. Они ведь возникают на противоположной от света стороне. Свет не может пройти сквозь предмет и образует за ним черную тень. Когда свет отражается от шероховатой поверхности, он распространяется в нескольких направлениях. Это называется диффузное отражение или рассеивание. Свет, падающий на предмет шероховатой поверхностью, например, на камень или дерево, отражается неоднородно. Такие предметы не могут отражать свет, как зеркало. «Чхану, это правда?» — спросила Хэри. «По-правде», — промямлил он. «Брат и его друг спрятались и помогли». «И мяуканье кошки не настоящее», — наскочила на Чхану Мион. «Угу, запись телефона», — опустив голову, проговорил тот. «Эй! Я же не знала и испугалась!» Возмутилась Мион и с силой схватила Чхану за щеку. «Прости!» Заныл тот. Но как только Мион отпустила Чхану, тот опять начал настаивать. «Но я открыл дверь и вошел в офис 404. Я зашел дальше вас, а вы сразу выскочили». «Чего? Так и не понял!» Не выдержал Кёнман и бросился на Чхану с кулаками. «Ты вошел внутрь, зная, что там брат!» «Я уже извинился!» пролепетал Чхану. Все засмеялись. В этот момент Хэри произнесла. «Погодите-ка! Значит, только Тенгу зашел в офис 404? Так это он самый смелый!» Но Тенгу остановил ее. «Я предполагал, что там есть люди, поэтому тоже не по-честному». Но ребята уже его не слушали. «И все-таки ты точно там был!» заключила Хэри, а Инсу провозгласил. «Только Тенгу справился! Победа за ним!» Торрен брел по пустой улице домой. И тут из-за угла вдруг вышел Тенгу. Вид у него был довольно угрожающий. Торрен резко обернулся и хотел было убежать, но его остановил окрик Тенгу. «Чего ты испугался? Неужели правда трусишка?» Торрен притормозил и сказал. «А вот и нет! Просто не туда свернул!» И тут Тенгу спросил. «Ты видел, да? Ну, эту штуку у меня на голове». Торрен протер глаза. Росток на голове Тенгу не исчез. Торрен потряс головой, но все было напрасно. «Ты видишь росток?» Еще раз переспросил Тенгу. «Удивительно! Его еще никто не видел! Ты догадался о моей сущности? Ничего не поделаешь! Придется мне тебя съесть!» Завопил Тенгу со страшным видом. Торрен с воплями, зажмурив глаза, повалился на землю. Когда он успокоился и открыл глаза, Тенгу стоял рядом, приговаривая. «А ты правда трусишка? Поверить не могу. Увидел, что я такяби. А такяби это...» Слова бабушки оказались правдой, но Торрен все не мог поверить в происходящее. «Не верю! Быть не может!» «Прими как факт, хоть в это сложно поверить», — сказал Тенгу. «А еще, Торрен, я назначаю тебя своим помощником. Так и знай». «Что? Помощником? С чего это?» испугался Торрен. «Если ты поможешь мне решать дела и помогать людям, я попрошу гоблина подарить тебе истинную храбрость», произнес Тенгу. «Ты ведь боишься, как бы все не узнали, что ты трус, да?» Торрен был в ужасе от того, что его тайна раскрыта. «Как ты понял? Ты что, мысли читаешь?» «Ха-ха!» рассмеялся Тенгу и объяснил. «Это же понятно по твоему лицу и поведению». «У тебя прекрасно развита дедукция. Все это видели. Зачем тебе помощник?» Не сдавался Торрен. «Конечно, я читаю много детективов и тоже горжусь своей дедукцией». «Я совсем не ожидаю от тебя чудес дедукции», возразил Тенгу. «Раньше кое-что слышал от другого Токиаби. Он сказал, что мой секрет может увидеть тот, с кем у меня особая связь. Не знаю, почему это оказался ты, но, похоже, мы как-то связаны», добавил он. «Так что давай дружить, помощник!» бросил Тенгу на прощание. Торрен остался стоять ошарашенный, переваривая все услышанное. «Выходит, Токиаби себе на уме», — думал он. «И все же он не кажется таким уж страшным».